Секретарь епископа распахнул большую дверь и впустил в комнату голос тех, кого нет. Епископ не встал ему навстречу. К его удивлению, голос опустился на колени и склонил голову. Католики делали это только на торжественных выходах епископа, и Перегрино никак не мог понять, что голос хочет этим сказать. Но человек стоял на коленях и ждал, а потому епископ поднялся, подошел к нему и протянул кольцо для поцелуя. А голос стоял и ждал, пока Перегрино наконец не произнес: «Благословляю тебя, сын мой! Хоть и чудится мне насмешка в твоей покорности». Не поднимая головы, голос ответил: «Я вовсе не смеюсь». Он поглядел на Перегрино. Мой отец был католиком. Он делал вид, что не верит. Это было существенно удобнее, но он так никогда и не простил себе своего отступничества. «Вы были крещены?» Сестра говорила мне, что да. Отец окрестил меня вскоре после рождения. Моя мать принадлежала к протестантам, к той секте, где крещение детей считали предрассудком. Они страшно ссорились из-за меня. Епископ протянул руку, чтобы помочь голосу встать на ноги. Тот усмехнулся. Вообразите себе картинку. Сортирный католик и кухонная мормонша спорят до хрипоты о религиозных ритуалах, в которые официально не верят оба. Перегрино скептически посмотрел на него. Слишком уж хорошо все оборачивалось. Как мило со стороны голоса оказаться католиком. «Я полагал, — сказал он, — что вы, голоса, отрекаетесь от всех религий, прежде чем принять обязанности. Понятия не имею, что делают остальные, не думаю, что существуют какие-то правила. Когда я стал голосом, их точно не было». Епископ Перегрино знал, что голосам не положено лгать, но этот был уж слишком уклончив. «Голос, Эндрю, сейчас на всех 100 мирах нет места, где католик должен скрывать свою веру. Таких планет не существует уже 3000 лет. Великий дар, благословенный дар путешествовать между звездами, уничтожил угрозу перенаселения, а с ней все ограничения. Вы хотите сказать, что ваш отец жил на Земле 3000 лет назад? Я хочу сказать, что мой отец позаботился о том, чтобы я был крещен как католик, и ради него я встал на колени перед епископом и получил благословение. Но благословлял вас я, а вы все еще уклоняетесь от ответа на мой вопрос, из чего следует, что мой вывод о времени жизни вашего отца правилен, но обсуждать его вы не хотите. Дом Кристана сказал, что в вас прячется больше, чем заметно на первый взгляд. Прекрасно улыбнулся голос, ибо я нуждаюсь в благословении больше, чем мой отец. Он умер, а у меня уйма проблем, с которыми не справиться без Божьей помощи. Пожалуйста, садитесь. Голос опустился на табурет у дальней стены. Епископ вернулся за стол, в свое массивное кресло. Жаль, что вы говорили именно сегодня. Очень уж время неподходящее. Конгресс не предупреждал меня о своих действиях. Но вы знали, что Мира и Кванда нарушили закон, Басквини сказала мне. Узнал всего за несколько часов до речи. Спасибо, что не арестовали их. Это гражданские, светские дела, отмахнулся епископ. Но оба они знали, что если бы он стал настаивать, Басквини пришлось бы выполнить приказ и арестовать ребят, несмотря на просьбу голоса. Ваша речь наделала здесь шуму. Больше, чем обычно, боюсь. Итак, ваша работа окончена. Вы наносите раны, а залечивать их предоставляете другим? Это не просто раны, епископ, это хирургия. И если я могу помочь исцелению, да, я остаюсь и помогаю. У меня нет обезболивающего, но вот заражению помешать я берусь. Вам следовало стать священником, вы знаете? Младшим сыновьям всегда предоставляли выбор – церковь или военная служба. Мои родители решили, что мне лучше пойти по второй дороге. Младший сын, но у вас есть сестра, и вы жили в те времена, когда законы о контроле роста населения запрещали родителям иметь более 2 детей, разве что правительство давало особое разрешение. Таких детей называли третьими. Вы хорошо знаете историю. Вы родились на земле до начала перелетов? Сейчас, епископ Перегрина, нас должно волновать будущее Лузитании, а не прошлое голоса тех, кого нет, которому, между прочим, не исполнилось и 40. Будущее Лузитании – это моя забота, голос Эндрю, а никак не ваша. О да, епископ, ваша забота – будущее людей Лузитании, а меня еще интересуют свинцы. Давайте не будем спорить, чей груз тяжелее. Секретарь снова распахнул дверь, и в кабинет вошли Басквиния, дом Кристана и дона Кристан. Взгляд мэра перебегал с голоса на епископа. «На полу нет крови, если вы ее ищете», — улыбаясь, заметил епископ. «Я только пыталась определить температуру», — ответила Басквиния. «Тепло взаимного уважения, я полагаю», — сказал голос, — «а не лед или пожар ненависти». «Голос католик, он крещен, пусть даже не очень крепко верит. Я благословил его, и это, похоже, смягчило его душу». «Я всегда относился к церкви с уважением», — кивнул голос. «Но это вы угрожали нам инквизицией», — напомнил епископ с улыбкой. Ответная улыбка голоса была такой же леденящей. «Да, а вы заявили своим прихожанам, что я воплощение сатаны, и запретили им разговаривать со мной». Пока эти двое обменивались улыбками, остальные рассаживались, подавляя нервный смех. «Это вы созвали нас», — голос начала Басквиния. «Простите меня», — отозвался голос, — «сюда приглашен еще кое-кто, и все будет много проще, если мы подождем еще несколько минут».